После завершения задания я наконец-то внутренне расслабился и получал удовольствие от полета. Ощущение свободы переполняло меня, когда я летел над джунглями, используя максимум скорости своего модулятора. Это больше напоминало стремительную гонку, чем обычную прогулку. Но был один нюанс: я летел над территорией, которая была враждебна к любым нарушителям, над землей, где обитали смертоносные твари роя. Чем ближе я подлетал, тем отчетливее сияли огни форпоста. И не только. Отметил и множество точек, механоидов, что летали в округе. Группы из 3, 5 и 12 механоидов патрулировали зоны вокруг форпоста. Удивительно было то, что все они были замаскированы с помощью специального модулятора у одного из механоидов группы. Хотя видел, неподходящее слово. Из-за маскировки я их чувствовал вторым сердцем. Сеть появилась неожиданно резко. Вот ее не было. А затем на меня обрушился ливень аудио и видео вызовов. Нала, Киллер, Тони, Сирена, Адриан, комендант форпоста Крест и кто-то еще, кого я за всеми окнами видео вызова даже не разглядел. Капитан, ты цел? Капитан, доложи обстановку. Что за самоуправство? Я требую немедленного отсчета. Капитан, у нас большие проблемы. Я скривился от гула голосов и отключил все вызовы разом. Затем, просматривая список, я начал вызывать каждого по очереди. Первым вызвал Тони. Он сегодня был дежурным, и в случае необходимости мог отправить меня на самое важное задание для устранения угрозы прорыва. По крайней мере, я такой поступок посчитал логичным. Тони ответил незамедлительно. Но удивительно, что на его лице не двигалась ни одна лицевая пластинка. Прежде чем он успел что-либо мне сказать, я начал первый. Тони, сколько меня не было и есть ли что-то срочное, что нужно решить вот прямо сейчас? Настолько срочного нет. Запрещено находиться ближе, чем за километр до храма Уюн. Там обрывы связи и велик шанс потерять механоида, не говоря уже о пространственно-временных аномалиях. Надеюсь, твое путешествие того стоило. Я ожидал, что фаворит будет возмущен. Тем не менее, его отношение я бы охарактеризовал как старший пожурил младшего. Да, не стал вдаваться в подробности. На удивление он не продолжил расспрашивать, а лишь кивнул. Отлично. И это, капитан, я проверил ставку и условия. Все было в рамках правил. Что, какую ставку? Пусть тебе твои сами расскажут. Он отключился, а у меня появилась масса вопросов. И кажется, фраза Киллера о проблемах была взята именно с этим. За короткий промежуток времени я преодолел пространство до пиков, и там уже выключил маскировку. Системы безопасности заметили меня и отметили, как дружественную цель, и продолжили дальше нести свое дежурство. Перезванивать остальным не стал из-за плохого предчувствия. Тем более я уже был рядом с базой. Первым на посадочной площадке появился Киллер, чему я даже не удивился. И ему не нужно было мне что-либо объяснять. Я уже почувствовал отсутствие модулятора золотого песка. И сопоставить со словами Тони, я тяжело вздохнул. Даже будучи в механическом теле, я видел эмоции Киллера. Стыд, злость, гнев на себя. Это отражалось в его движениях, позе. Дай догадаюсь. Фрилансеры, да. Тебе уже все рассказали? Как-то обреченно спросил он. Сам понял. Плечи Киллера проникли, а во мне разгорелся злость. Почему какой-то механоид посмел отобрать у моего человека модулятор, который я выбил из серого торговца? Мы его вернем, я обещаю. Мой тон был само спокойствие. Внешне я вел себя как бездушная, безэмоциональная машина, но внутри горел гнев. Для начала мне нужны подробности. Все оказалось максимально тупо. Встреченная на гоночном треке в цитадели парочка механоидов поймала момент, когда все только отбили от атак искусственных тварей. Мои ребята принимали в этом отражении активное участие. Фрилансеры грамотно разделили группу, а после вывели Киллера в отдельную локацию со множеством механоидов всех фракций и объявили, что я трус и сбежал с поля боя. Киллер, естественно, не мог не встать на мою защиту. Ты не думай, что я зазнался. Я и правда не понимаю, как согласился на ставку на модулятор. Они тысячи часов оттачивали навыки. Я не ты или Юм, чтобы вот так сходу всех насать без тренировок, и тем более ставить модулятор. Но ты его поставил, и теперь все Т0 пространство над нами смеется. Прей, что Прей, этот идиот возомнил себя фаворитом, начал вести себя высокомерно, считая, что все может потому, что вы с Юмом всегда разруливали самые сложные ситуации, порой ставя на кон жизнь, а он весь такой лучший, сказал, как плюнуло, может себе позволить творить, что вздумается. И вот рядом нет ни тебя, ни Юма, и этот идиот проигрывает модулятор, который вы с таким трудом заполучили для него. Лучше бы ты или Юм забрали его себе, или отдали Прайму. У нас бы сейчас он хотя бы остался в команде. Я с ней согласен. Я с удивлением сфокусировал камеру на Киле. Молчаливый парнишка редко высказывал свое мнение, когда его не спрашивают. И сейчас ситуация была именно такая. Да что там, даже я злился. Только пришлось утихомирить эмоции с помощью льда. Я в первую очередь фаворит и командир, и должен действовать обдуманно. Так меня учила Нала. Она, кстати, стояла сейчас рядом и молча наблюдала. При права, из-за его необдуманных действий пострадала боевая мощь команды. Твоя репутация, репутация креста. Местные ветераны и до этого нас не любили, а после происшествия и вовсе открыто потешаются и игнорируют, поддержал Прайм. Это плохо, вздохнул я, и тем не менее, киллеру верю, не мог он просто так повестись на банальный развод. Ты еще скажи, что его заставили, фыркнула Прей, под воздействием чужой способности, внезапно продолжила Нала, и все уставились на нее. Такое действительно возможно в теории. Я встречала способности гипноза. Капитан, я хоть и высокомерный, но осознаю свои силы. Не мне тягаться сейчас с ветеранами, спокойно сказал киллер. Можно как-то проверить, имеют ли эти ребята способность или нет. Я сложил руки на груди. Ситуация вырисовывалась и правда похожая. Я знал киллера, видел его упорство, самоотдачу. Пусть он не был лидером отряда в группе Прайма, это не отменяло того, что он был лучшим бойцом, и совсем не глупым. Если вспомнить Фалар, то разводили тогда Прайма. На ум пришел только один вариант. Элин, его действительно подвергли действию способности. Почему ты решил, что я тебе отвечу под взглядом камер? Чему я удивился, так это появлению ее голограммы рядом с киллером. Потому что мы с тобой за небольшой срок узнали друг друга достаточно хорошо, усмехнулся я. Ты все пытаешься выставить, как будто тебя принудили. А не ты, идиот. Прей явно не собиралась останавливаться и выплескивала на киллера весь накопившийся негатив. Он действительно подвергся способности. Однако, какая досада, ты никому не докажешь этого. Способность действует по принципу, чем дольше наложена, тем сильнее эффект. Тебе любой механоид на этой планете скажет, что за такой короткий срок невозможно настолько подвергнуть киллера воздействию. Только если ее не задействовали в Империи. Ты меня радуешься, Экилс. Надо ли говорить, что воспользоваться этой информацией ты не сможешь? Никаких доказательств у тебя не будет, а этот разговор лишь плод твоего воображения. Тем временем Прей распалялась еще больше. Мне даже казалось, что она готова наброситься на киллера, как дикая кошка, и выцарапать ему механические глаза. Все успокойтесь, киллер. Твоя задача найти нам всем защиту от ментального воздействия, и особенно тебе. Потому что ты действительно подвергся действию способности. Ты серьезно, что за тупая отмазка? Воскликнула Прей. Да, видимо, мой тон, не терпящий возражения, дал всем понять, что я что-то знаю, чего не знают они. Я тебе доверяю, капитан, но не ему. Что дальше делать будем? Прей на удивление легко сдала назад. Вот только что готова была превратиться в фурию, а теперь изображает из себя островок спокойствия в бушующем океане. Дальше я приму командование форпоста и буду выполнять те цели, которые передо мной поставили. И так припозднился с этим приключением. Интерлюдия. 2. Т0 пространство. Фалар. Штаб-квартира фрилансеров. Фалар. Фронт иная планета, кишащая разными видами роя, а до недавнего времени еще и Эхирионом. Сильнейший претор внезапно объявился и испортил все планы по зачистке и последующей колонизации планеты. Всего за месяц человечество было откинуто на 10 лет назад. Потеряны укрепления, заводы, рудники, добывающие и перерабатывающие станции. Фракция фрилансеров, имевшая на этом огромные деньги, потеряла очень многое. Но деньги – дело не главное. Деньги можно и заработать, а вот ресурсы уже нет. И всей фракции пришлось очень много влить сил и средств, чтобы после ухода Эхириона восстановить былые позиции. И надо сказать, за менее чем полгода 80% всего было восстановлено. Более того, экспансия пошла опережающими темпами. И как иронично бы это ни звучало, не без помощи капитана. Сирена внутренне усмехнулась. Тот, кто им невероятно помог, в итоге ими и обманут. Она примерно представляла, как это могло произойти, но доказательств не найдется ни у кого. Сирена не знала, что делали сумасшедшие ученые с тварью, принесенной капитаном, но в краткие сроки они предоставили покрытие от мути. Фалар ей всегда не нравился, не было какой-то особой причины, просто не нравился и все, как может бесить и раздражать какой-либо цвет. И механоиды, что обитали здесь, ей тоже не нравились. Добро пожаловать на Фалар. Могучий механоид в яркой серо-бело-оранжевой раскраске приветливо встретил ее. Сирена поморщилась. Если он единственный пришел встречать ее у выхода с корабля, значит Кендрикс ему доверяет и возлагает большие надежды. Нейтон когда-то служил под его началом, потом перешел к Сирене, а после того, как удачно отобрал модулятор у киллера, вернулся обратно. Не то чтобы ситуация двухмесячной давности ее волновала, скорее доставляла неудобства. Киллер, самоуверенный мальчишка, покоривший какие-то струны ее души своим самоуверенным приглашением на свидание, и так нелепо подставился, тем самым показав свою слабость. Слабых она не любила, слабые здесь не выживают. И следующие недели, как капитан принял пост, она, несмотря на свое довольно лояльное отношение к капитану, все же всеми силами не давала развить конфликт и убрала Нейтора подальше. Кендрикс сделал на него большую ставку, и фракция фрилансеров в самое ближайшее время получит нового фаворита. Им не хватало лишь небольшой части, мощного модулятора, способного вывести механоида по силе на новый уровень. Шанс предоставился, они им воспользовались. Капитан, конечно, пытался что-то с этим делать, но ему связали руки. Ветераны Креста не горели желанием подчиняться такому слабому фавориту. До нее доходили слухи, что дела у корпуса шли так себе, а чтобы выбить себе фаворита, они очень много заплатили, и цена не соответствует полученному фавориту. Так что в ближайшее время капитану придется столкнуться с последствиями чужих решений. Как проходит адаптация к модулятору? Ей правда было интересно, и судя по той паузе, что взял Нейтор, не так и радужно. Удалось достигнуть результатов, какие киллер показал на охоте? Нет, Сирена прям чувствовала, как непросто было ему признать слабость, что какой-то юнец за меньший срок освоил модулятор лучше, чем он, ветеран. Сирена внутренне ухмыльнулась. Все же киллер не так и безнадежен. Возможно, когда корпус Крест перестанет существовать, стоит забрать себе мальчишку. А предъявы от капитана, что вы нечестно забрали модулятор, тоже нет. Удивительно. Я думала, что по возвращению он будет рвать и метать, сыпать угрозами и подаст в имперский суд для аннулирования ставки. Его шавка, Нала, видимо, донесла до него всю тщетность этой затеи. Или у него есть другие приоритеты. Вы, конечно, хорошо постарались, выхватив момент, но кто знает, где в это время был капитан. Тот слабак сам повелся на провокацию и сам решил поставить модулятор. Я всего лишь воспользовался шансом. Ну да, гладко стелишь. Впрочем, что случилось, то случилось. Как продвигается подготовка к совместному рейду на Танула с теневиками? Мы ведь впервые пойдем на него двумя фракциями. Глава 15. Т0 пространство. Алессуа. Форпост Надежда. Я задолбался. Откинувшись на спинку стула, я схватился за голову. Как описать последние 4 месяца в должности фаворита корпуса Крест? Это был адский труд, большую часть которого людям не нужна. Начиналось все буднично. Передача административных функций, обход территории форпоста Надежда, знакомство с людьми, их проблемами и запросами, знакомство с механоидами-ветеранами, что составляли костяк Креста. И здесь ждала первая проблема. Все, кто участвовал в королевской охоте, то есть основной ударный кулак корпуса, разошлись по разным корпусам. Как оказалось, им всем пришли запросы. И как стало известно, что в качестве фаворита выбрали меня, так они все сразу и свалили. Остался только Адриан, комендант Надежды. Как я узнал, у него здесь была семья. Сложно назвать семьей своих праправнуков, но факт есть факт. Прошелся по имуществу корпуса, по территориям, крепости от Альфы до Дельты, я тоже осмотрел. Сложно назвать бункер с пушками и гарнизоном в 5 механоидов в ранга крепостью. И тем не менее таких крепостей в моем подчинении было 4. Между ними находились плантации Солариума, мелкое растение с прямостоящими стеблями. Из него делали самые лучшие обезболивающие, регенерирующие и противовоспалительные. Меня удивил тот факт, что его добывали на Алессуа в промышленных масштабах и отправляли в Империю, где уже на его основе делали одну из лучших заживляющих мазей и суспензий. Вот уж не думал, что те регенерирующие фломастеры, которым нам в детстве часто мазали царапины, отчасти делаются в Т0 пространстве. Это открытие внезапно перевернуло мое восприятие мира.